Глава 34. Ощущение, словно я провалилась в ледяную воду, а поверхность воды тут же покрылась льдом. И не выбраться. И кричать бесполезно. И не понимая, что делать. И погибать не хочется. Юра выводит меня из транса плачем. Последнее время частое явление, потому что отлучила от груди. Я даю ему бутылочку, вешаю игрушки, но делаю это все как во сне. Руки еще дрожат после встречи с собственными страхами, собственными чувствами, которые, оказывается, не угасли. Я помню Булата. Помню, каким он был. Как разговаривал, как смотрел, как трогал. Кажется, что это было вчера. Кажется, что сейчас открою глаза и окажусь в его жарких объятиях, сгорая от желания. Но я все еще в машине. Юра вроде успокаивается, а у меня наоборот начинается паника. А если так и дальше, я буду видеть в каждом мужчине подобного типа Булата. Когда-нибудь я ведь хотела снова влюбиться, даже выйти замуж, может быть, родить красавицу-дочку. А я, получается, буду всех сравнивать с тем, на кого даже поорать не смогла. Даже на могилу не решила съездить. Телефон брякает входящим сообщением. Дарина пишет, что я опять поперлась в ночь. Я в порядке. Несколько часов, и я у тебя. Нет, в их квартире слишком ванильно. Мне тяжело там находиться. Но вот снятые апартаменты на этаж ниже мне вполне подходят. Да и муж Дарины меня не жалует. Не может забыть мое заявление. Хотя и никогда не обвинял меня прямо. А я не могу признаться, что Сережа написал заявление за меня. Эти семьи и так не особо дружат. Потом думаю, сказать ли о странной встрече. Дарин, что такое? Я иногда думаю, глупо, конечно, но вдруг Булат жив. Ты видела его тело? Что случилось, Вась? Откуда такие мысли? Видела мужчину. Колоссальное сходство, словно клонировали. Разве что бороды нет и прическа другая, но глаза. «Он выглядел вот так?» — спрашивает она, а в следующую секунду присылает фото своего мужа с тем самым мужчиной в черном костюме, но без галстука. Я сначала просто смотрю. Становится страшно, потому что да, это тот самый мужчина с заправки. Это двоюродный брат Саида. Я не говорила тебе, потому что сходство и правда сильное. Ну да, не хватало, чтобы я еще одного мужчину в своей жизни преследовать начала. Как его зовут? Хотя нет, не говори. Хотя скажи. Нет, лучше не говори. Его не будет на празднике? Потому что если да, я лучше развернусь и поеду домой. Не будет. Он не частый гость у нас, больше разъезжает. Понятно. Ну тогда поеду. Я была в шоке. Начала звать Булата. Он, наверное, подумал, что я сумасшедшая. Сказал, что я похожа на его одноклассницу Глашу или как-то так. Дарина в ответ присылает смеющиеся смайлы. Уверена, он уже забыл о тебе, не переживай. Забыл, как же, рубашку ему заляпала. А он женат? Я только отправляю сообщение, а следом его стираю, понимая, как тупо это. Но чувствую, как жар приливает к щекам. Поздно. Дарина успела прочитать и уже отвечает. «Это важно? Не женат, но вроде кто-то был, могу спросить». «Не надо, ты что? Я просто так спросила». «Все, поеду, не отвлекай меня». «Ты же на месте стоишь. Так что, как только поедешь, писать не буду». После первого ночного рейса в Питер она потребовала скинуть ей на постоянной основе свою геопозицию. Она частенько ее смотрит, словно я еще одна ее дочка. У нее их уже пятеро. Наконец убираю телефон на панель, накрываю Юрку одеялом и завожу двигатель. Все еще потряхивает от мысли, что где-то по миру ходит мужчина, который так сильно похож на моего лесного абьюзера. На человека, чей образ так долго не покидает мою голову. На человека, который за 30 дней полностью поменял мое сознание, позволив понять, каково это быть нужной кому-то. Платная освещенная трасса, любимый раф сбоку и любимый трек на магнитоле. Все это позволяет прийти в себя и на время забыть о неуютной встрече. Тем более, что табличка «Санкт-Петербург» уже сияет на таковом редком в Питере солнце. Утром машин в городе почти нет, и я за полчаса добираюсь до центра, где и стоит жилой комплекс, где живут Кадыровы. Торможу на подземной парковке и жду еще несколько минут, точно зная, во сколько семья встанет. Когда время подошло, я закрываю машину, перекладываю люльку Юры в специальную коляску и, улыбнувшись ему, иду к лифтам. Ну что, скоро увидишь свою маленькую подружку. Дочь Дарина родилась всего месяц назад, но мы уже сватаем Юру и Диану друг другу. Шутку, конечно. Вдруг замечаю знакомый синий джип. Настолько знакомый, что я торможу и долго на него смотрю. Номера московские. А у того кузена какие были? Дарина обещала, что его не будет на празднике. Но ведь он мог тоже приехать в гости, не зря же ехал в Питер. Или это не его машина? Я оглядываюсь по сторонам, потом подхожу ближе к машине и вздрагиваю, замечая мужской силуэт. Мужчина спит прямо в салоне. И это тот самый мужчина, брат Саида, клон Булата. Хочу уже отойти, но он резко поворачивает голову и открывает глаза, смотря прямо на меня.